Братья и сестры, я хочу прочитать текст Святого Писания, первое место, которое записано Евангелие от Матфея, 6 глава. Я читаю с первого стиха. Евангелие от Матфея, 6 глава, читаем сначала. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно, говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Второй текст Святого Писания записан. Первое послание к Коринфянам, 16 глава. Коринфской церкви, первое послание апостола Павла, 16 глава, читаю с первого стиха. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим». Мы сегодня с вами побеседуем немножко о пожертвованиях. С вашей стороны задан был вопрос и просьба была, чтобы мы могли провести разъяснительную беседу, потому что наша духовная жизнь непосредственно связана с материальным служением во славу Господа. Что говорит об этом Святое Писание? Однажды по окончании нашего богослужения ко мне подошел один человек, он гость. Я говорю, хочу с вами поговорить. Я говорю, пожалуйста, пойдемте побеседуем с вами. Братья и сестры, у нас идет открытое пожертвование, то есть в конце богослужения, во время пения, мы делаем объявление перед этим, что сейчас у нас будет служение, связанное с пожертвованием на строительство молитвенных домов, на печатание духовной литературы, на миссионерское служение и на другие нужды церкви. То есть я делаю объявление или кто-то из пресвитеров, потом мы поем, и наши диакона проходят, у нас есть специальные такие вот, как бы сказать, сделанные вот небольшие ящички для пожертвований, и все желающие могут пожертвовать. Ну, это в нашей церкви. В других местах пожертвования происходят по-другому. Но нет ни одной церкви в нашем братстве, которая не участвовала бы в материальном служении. Когда мы поучаствуем, это происходит каждое воскресенье, вот, мы совершаем молитву благодарственную, благодарим Бога за тех, которые пожертвовали средства, и просим, чтобы Господь дал мудрости правильно распорядиться этой святыней. Так мы делаем много лет. И вот подходит ко мне человек. Никто никогда мне никаких замечаний не делал по этому вопросу. И в нашей церкви никогда не возникало вопроса. Давайте отменим. Рассуждения были, рассуждения, но чтобы мы, как бы сказать, по-другому этот вопрос могли решить, к такому мы не приходили. Единодушно мы поняли вот с братьями еще раньше, что такой метод открытый вот, и немножко закрытый, потому что мы не наблюдаем, кто сколько ложит, он более приносит, как бы сказать, успех в этом служении. Ну, это наша практика, братья и сестры. И вот ко мне подходит брат. И говорит, я хочу вас обличить. Я говорю, пожалуйста, я готов вас послушать. Это что это у вас такое происходит? Я говорю, а что? Вы вынуждаете жертвовать? Я говорю, ни в коем случае. Мы побуждаем, говорю, и будем побуждать. Я говорю, не одну беседу уже на эту тему провел, вот и личную беседу, и в церкви, о том, насколько это необходимо. И побуждать мы будем всегда, это согласно Писанию. Но ни в коем случае не вынуждаем. Вы не жертвовали? Он говорит, нет. Я говорю, ну это же на вашей совести, да тем более вы гость, это не для вас, это для нашей церкви мы так делаем. Но все желающие поучаствовать в пожертвовании, они могут это сделать. Вы нарушаете Писание. Я говорю, какое? Милостыня должна быть в тайне. Я говорю, две большие разницы между милостыней и сбором для святых. Две большие разницы. Я говорю, вы сколько член церкви? 2 года. Я говорю, ну, вы, наверное, человек просто еще не совсем знаете Писание. Но, говорю, если в вашей церкви делается по-другому, благослови вас Господь. Я нисколько не соблазнюсь и поучаствую в вашей церкви так, как у вас принято. Вот, но я хочу сказать, что две большие разницы между милостынью и пожертвованиями. Братья и сестры, вопрос с десятиной или с пожертвованиями уходит в глубокую древность. О нем говорит Ветхий Завет и говорит Новый Завет. Давайте мы обратимся к Ветхому Завету и посмотрим, что говорит Писание от древности. Впервые с десятиной или с добровольным приношением Господу мы сталкиваемся в книге Бытия. Впервые. Давайте мы откроем вот тот текст Святого Писания, когда, вот, когда зашла речь впервые о десятине в Ветхом Завете. Я буду читать. Я буду читать книгу Бытие, 14 главу. Двадцатый текст. Вы его хорошо помните. Книга Бытие, 14 глава, 20 стих. «И благословил, и благословен...» Давайте я прочитаю чуть пораньше, чтобы было более понятно. С 18-го. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». Вот, братья и сестры, это первый случай, когда мы сталкиваемся с десятиной, то есть добровольная отдача десятой части из того, что имел Авраам, что он приобрел. Еще закона не было. Братья и сестры, Авраам, Бог заключил с ним завет. Закон пришел после, написано, по причине преступлений, до времени пришествия семени. Но с Авраамом был заключен завет. Братья и сестры, и мы, дети Авраама, через нашего Господа Иисуса Христа, по Исааку и так далее. То есть дети обетования, другими словами. И вот Авраам, сын обетования, если так можно выразиться, он внутреннюю потребность имел отдать Богу те материальные блага, которыми Господь его наделил. И он это сделал. Посмотрим, как поступил Иаков. Я еще раз говорю, братья и сестры, закона на это еще не было. Но люди, получившие обетование о будущем, богатстве во Христе Иисусе, они имели внутреннюю потребность Богу отдавать. Второй случай. Книга Бытие, 28 глава. Мы читаем 22 текст. Книга Бытие, 28 глава. Я прочитаю 22 текст. Давайте с 20 прочитаем. «И положил Иаков обет, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути этом, в котором я иду, и даст мне хлеб, есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Братья и сестры, он пообещал Богу, из всего, не из какой-то части своего имения, а из всего, что ты мне дашь, я дам тебе десятую часть. Когда пришел закон, то Бог определил это служение как обязательное служение Господу. Давайте мы прочитаем книгу Левит, 27 главу. Книга Левит, 27 глава. Я буду читать с 27 стиха. «Если же скотт нечистый, то должно выкупить по оценке твоей и приложить тому десятую часть. Если не выкупит, то должно продать по оценке твоей. Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности. Человека ли, скотину ли, поле ли, своего владения, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господу». Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается. Оно должно быть предано смерти. И всякая десятина на земле из семян, из земли, из плодов, дерево принадлежит Господу. Это святыня великая. Еще один текст. Книга чисел, 18 глава. Я прочитаю. 19 стих. Выборочно, может быть, 21, 31. «Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою, уставом вечным. Это завет соли, вечный пред Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобою». Это 19 текст. 21. «А сынам Левия, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания». И 31 текст. «Вы можете это есть на святом месте, на всяком месте, вы и семейство ваше, ибо это вам плата за работу вашей в скинии собрания». Братья и сестры, то, что принадлежало Богу, оно принадлежало как заклятое. Не прикоснись, отдай Господу. То, что на смерть, должно идти на смерть. То, что на пожертвование, то, что на жертвы, предназначенные к жертвы к всесожжению, должны идти как жертвы всесожжения. То, что принадлежало левитам, оно должно было только принадлежать левитам. В пожертвованиях или в этих десятинах усматривалось две стороны. Первое – это плата левитам за их служение, и это для служения в скинии. Никто законом от десятины не освобождался. То есть люди либо за грех приносили жертвы, либо добровольное пожертвование, этим самым они хотели выразить свою благодарность Господу. То есть добровольные пожертвования были, не обязательно, что человек был во грехе, например, жертва благодарности, и человек просто от благодарного сердца приносил вот агнца, тельца во всесожжение Господу. Это давалось в распоряжение левитам. И жертвователь не имел права совершенно, как только это посвящалось Господу, больше к этой святыне прикасаться. Эта святыня жертвователю больше не принадлежала. Что шло на всесожжение, должно быть принесено во всесожжение. Что предназначалось левитам, должно было передаваться левитам. Братья и сестры, и это было совершенно нормально. Левиты были освобождены от всяких работ. Тех, которыми были заняты все из числа народа Божьего. Они посвящались на служение Богу. Их служение – это скиния. Их служение – это изучать закон, учить народ Божий закону. Их служение – это будущее хоровое служение и тому подобное. У них были свои череды в служении, у них были различные виды служения, и левиты жили за счет пожертвования. То есть, братья и сестры, когда народ Божий обязан был от всех прибытков приносить к скинии и отдавать это в распоряжение левитов, то левиты распоряжались этой святынью пред лицом Господа таким образом. Часть шло на то, чтобы содержать скинию, там зажигались лампады, там постоянно горел огонь, там менялись хлебы предложения, там обновлялась скиния и тому подобное. Далее. Все левиты имели право питаться от этих пожертвований и жили за счет того, что жертвовал народ Божий. Освобождались ли сами левиты от пожертвований? Ни в коем случае. Все были обязаны отдавать десятины. В 29 стихе книги чисел мы читаем, что приносить надо было только самое лучшее. Начатки первых плодов, лучший овен, лучший телец, все произведения земли самые лучшие. Братья и сестры, и несмотря на то, что это отдавалось левитам, это воспринималось как служение Богу. И Бог принимал это как благовонное благоухание от народа своего. Чем должны были расплачиваться левиты? Я уже сказал, что никто не был освобожден от пожертвований, от десятин. Мы читаем книгу чисел, 18 глава, 26 стих. «Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я даю вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятины». Братья и сестры, вот, допустим, я получаю определенную сумму средств, 200 рублей. Я должен отдать это на пропитание левиту, десятую часть, 20 рублей я должен отдать. Так сделают все. И мы содержим левита, который получил 200 рублей. У него больше, у нас меньше у всех, потому что мы дали ему на содержание. Но левит от этих 200 рублей должен отдать тоже десятую часть. И получается абсолютная равномерность. Ты получил, ты совершаешь службу в скинии, у тебя тяжелая работа, ты заколаешь тельцов, ну, это делали священники, левиты разделывали, это, братья и сестры, там же тысячи тельцов закололось, это была работа очень тяжелая, их освобождали в 50 лет, нельзя было больше работать. Это был очень тяжелый труд, носить скинию и все принадлежности и так далее. Да еще на плечах своих часть скинии надо было нести. Это был колоссальный труд. Но ты отдай десятую часть, а тоже Богу, и была равномерность. Такое распределение Божие. Из десятин отдай десятину Богу. И таким образом совершалось служение в храме. Это был закон. В Израиле никто не освобождался ни при каких условиях от этого закона. Конечно, десятина нарушалась, братья и сестры, я об этом должен сказать. И не все были, как бы сказать, усердны в этом вопросе, за что много народ Божий пострадал. Между прочим, это сильно связано с духовным состоянием народа и с глубоко идущими последствиями было их отношение к десятинам. Потому что этим самым фактически человек выражал свое отношение к Богу. Он мог приносить лучшее, но мог приносить и худшее. И я хочу сказать, что были случаи в народе Господнем, и, по всей видимости, немало таких было людей, которые отдавали худшее. Они, наверное, поступали по тем принципам жизни, как, в общем-то, и в наше время способны поступать люди. Неспроста, наверное, у нас на Руси есть такая поговорка «На тебе, Боже, что мне не гоже». И люди способны отдавать Богу то, что человеку не нужно. Надо отдать то, что нужно, и то, что самое лучшее. Братья и сестры, если мы творим благотворительность, милость кому-то оказываем, то надо отдавать нашему брату и нашей сестре лучшее. Хорошее, но ни в коем случае не плохое. Я знаю одного брата, которому одна сестра навязала куртку. Она купила куртку для своего мужа. Вот. Для своего мужа. Ну и говорит, вы знаете, эта куртка моему мужу просто не подошла. Она расхваливала ее как только могла. И, в общем-то, одна сестра купила для своего мужа эту куртку. Но когда он ее надел, он понял, как несуразно она была сшита. И, в общем-то, сестра ее продала не потому, что не подошла мужу, она не подошла бы никакому человеку, потому что она была просто несуразно сшита. Так поступать нельзя. Брату продать, даже отдать плохое не надо, а тем более продать или навязать, чтобы кто-то купил. Братья и сестры, ну так было и раньше. Между прочим, последствия были очень печальные, когда человек так относился к Богу. Я хочу сказать, в общем-то, они, может быть, думали, что они к левитам относятся не очень хорошо, но Бог воспринимал это в свой адрес, когда люди относились так к левитскому служению. Я это говорю, братья и сестры, потому что наше служение чем-то связано. Что в древности, что и в сегодняшнем дне мы связаны с материальным служением, и Бог это никогда не отменит. Куда приносилась десятина? Куда приносилась десятина? Давайте мы прочитаем книгу Второзакония, 12 глава, 6-8 стихи. С 4 прочитаю. «Не то должны делать вы для Господа, Бога вашего». То есть там идет речь, как это делают народы. Вы не так должны поступать. «Но к месту, которое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его, да и вот там обращайтесь и туда приходите, и туда приносите все жертвы ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольное приношение ваше, и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего». И ешьте там пред Господом Богом вашим, и так далее. И веселитесь, то есть на то место, которое изберет Господь, вот туда приносите. Это было установление Божие. Можно ли было приносить Богу то, что, ну, являлось менее значительным, испорченным или поврежденным? Братья и сестры, я уже сказал, что законом это запрещалось. Давайте мы откроем книгу Малахии. Этот пророк спустя много лет написал под вдохновением от Духа Святого пророческое слово к народу Божьему. Вот. Он, Бог, через пророка говорит о их служении, связанном с десятиной. Книга пророка Малахии, прочитаем с первой главы. Я буду читать 6-8 стихи. «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это князю твоему, будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Савов? Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Бог?» Я прочитаю еще 14 стих. Это последний стих этой главы. «Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, имя мое страшно у народов». Братья и сестры, Богу отдавать надо было только лучшее. Это нарушалось, и результат был очень плачевный. Помимо обязательных десятин, было добровольное пожертвование. То есть я делаю разделение, братья и сестры, десятую часть все должны были отдать. Помимо десятины были добровольные пожертвования, разовые сборы вот, на какие-то вещи, на какие-то предметы или на обновление храма. То есть таких примеров мы могли бы привести несколько. Это делал когда-то Гедеон и другие. То есть, когда люди делали специальный сбор на что-то. Когда началось строительство храма Божьего, то Давид обратился к народу Божьему с такими словами. Я прочитаю в первой книге Паралипоменон, 29 глава. «И сказал царь Давид всему собранию, Соломон, сын мой, которого избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие великое, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей, серебро для серебряных и медных, мед для медных, железо для железных и дерева для деревянных, камни оникса, и камни вставные, и камни красивые, и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что я заготовил и для святого дома. Заготовил я для святого дома. И он перечисляет сколько. А потом обращается к народу и говорит: не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? И стали жертвовать начальники семейств и так далее. Братья и сестры, это вот добровольное пожертвование. Мы иногда делаем сбор на издательство, на строительство молитвенного дома. Братья и сестры, это тоже оправдано и хорошо. Это помимо того, что мы можем жертвовать регулярно для созидания церкви, в которой мы совершаем служение. Братья и сестры, как относился Давид к тому, что он имел? Он был человек не бедный. Он много пожертвовал из собственного сокровища. Как он смотрел на то, что имел? Я хочу прочитать его молитву. Это 29 глава этой же книги, 11 стих. «Твое, Господи, величие и могущество, слава и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей силы и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, потому что странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно и все Твое». Братья и сестры, я восхищаюсь словами Давида, как он относился к тому, что имел. Не мое это. От Тебя полученное Тебе отдаем. А мы странники здесь и на земле. Братья и сестры, как это соответствует Писанию Нового Завета? Мы здесь тоже странники и пришельцы. Апостол Павел подтверждает эту мысль, говоря: чем ты хвалишься? Твое ли? Нет, это в послании к Коринфянам об этом пишет. Все от Господа нами получено, и материальное, и духовное, и нам ничего не принадлежит. И если нам хвалиться, то хвалиться только Господом. Вот так поступал Давид. Братья и сестры, я не хотел бы очень много заострять внимание, у нас время мало. На Ветхом Завете. Но мы обратили внимание, что вопрос десятины и вопрос пожертвования уходит в глубокую древность, и народ Божий жертвовал. Я уже сказал, братья и сестры, где это служение страдало, там, где народ приносил худое, слепое, хромое, там, где он не приносил должным образом десятины, сам народ от этого страдал. И в книге Малахии, мне сейчас уже просто не хочется открывать, я начинаю торопиться. Вот. Пророк укоряет их, говорит, это Бог через пророка говорит, говорит: принесите все десятины, и в этом испытайте меня, не открою для вас я источники благословения. Посмотрите, что происходит. Вы сеете много, а собираете мало. Ржа истребляет. Почему? Братья и сестры, и пророк там отвечает, это Бог через него говорит, почему все это происходит, почему они работают для дырявого кошелька, а вы посмотрите, как вы жертвуете во славу Бога. Что вы ему отдаете? Вот такой и результат. Братья и сестры, мы иногда страдаем, вот, и на наших грядках плохо растет, хотя мы, может быть, много молимся, и дождичек не вовремя, и солнышко не совсем хорошее, и урожай маленький, братья и сестры, и не потому, что мы мало молимся, а может быть, мы плохо жертвуем от того, что мы получаем от нашего Господа. И Бог говорит, вы в этом испытаете меня. Там вот прочитать можно 3 главы. Это замечательные главы как раз об этом. И Бог говорит, какая перспектива будущей жизни, если народ начнет правильно относиться к пожертвованию. То есть этим самым они выражают свое отношение к Богу. Братья и сестры, и мы знаем, как страдало левитское служение, как вынуждены были бежать призванные к духовному труду, бежать на свои поля, потому что народ переставал приносить десятины. И люди вынуждены были зарабатывать своими руками хлеб, из-за этого запустения в храме Господнем, из-за этого учение уже не могло так хорошо распространяться в народе Божьем. Закон уже не преподавался должным образом, потому что были озабочены своими семьями, своими полями. И народ от этого страдал. Братья и сестры, что говорит Новый Завет? Что говорит Новый Завет по этому вопросу? В Евангелии от Луки, 6 глава, 38 стих, мы читаем такие слова. «Давайте, и дастся вам». Братья и сестры, Писание призывает нас давать. Не только получать, давать. «Давайте, и дастся вам». Мы с вами прочитали первое послание апостола Павла к Коринфянам, 16 глава, 1 и 2 стих. Я еще хочу сказать, братья и сестры, что я отделяю нашу благотворительность или милостыню от добровольного пожертвования. Еще раз хочу, добровольно, но пожертвование. Отделяю. То есть, помимо добровольного пожертвования во славу Господу, мы должны творить милостыню. Братьям, сестрам, нуждающимся, прохожим, неверующим людям – это наше право, и мы это должны делать. И это должны мы делать так, чтобы наша правая рука не знала, что делает левая. То есть, не труби перед собою. Давай. Дастся тебе тоже. Бог вознаградит тебя. Если не здесь, то в будущей жизни, хотя он здесь посылает свое благословение. Братья и сестры, но пожертвование – это установление Божие. Вы обратили внимание, как я прочитал? При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах. Не в одной церкви, а в церквах. Каждый из вас, то есть все верующие обязаны. Каждый из вас, никого нельзя обойти этим словом. Иногда люди не жертвуют. Или знаете как? Мне приходилось встречаться с такими людьми. Наверное, есть и в нашей, и в вашей церкви, может быть, такие. Я пожертвую на свое усмотрение. Я знаю, вот там имеется нужда. Я пожертвую туда, я пожертвую сюда. Братья и сестры, это милостыня. Можете ее отдать. Но если вы являетесь членом церкви, это обязанность всех святых. Это установление в церквах, апостольское установление. И Павел это практиковал. Я установил это в церквах галатийских, и вы так должны поступать. При сборе для святых. Каждый из вас, мы с вами прочитали, в первый день недели пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит состояние. Братья и сестры, из этого текста, я прочитаю еще других, мы делаем вывод, что пожертвования должны быть регулярными. То есть апостол Павел здесь говорит о регулярном действии. Каждый из вас регулярно. Значит, первое, каждый. Второе, это регулярное пожертвование. Третье, братья и сестры, пропорционально своего дохода. Не заработка, а своего дохода. Пропорционально своего дохода. Сколько ему позволит состояние. Один получает 15 тысяч, другой 50, третий 100 тысяч. И помимо этого у них еще есть доход. Я был в одной церкви, мы совершали с братьями освящение, и я попал к человеку не бедному. Вот. Он нас привез в свой коттедж, и у него, между прочим, большая семья. Мы начали с ним беседовать. Он рассказывает о своем заработке. И он, знаете, так не стесняется. Вот он там предприятие организовал, в другом месте предприятие организовал. Знаете, братья и сестры, есть такие хваткие люди, предприимчивые и очень способные. Им нельзя завидовать, братья и сестры. Нельзя. Вот. Богатые среди нас могут быть. И это бывает с пользой и для церкви, и для нас. Но я был в одной церкви, и мне один брат пожаловался. Он и говорит: что делать, пресвитер? Я хочу принимать меры. Принимать меры к нашим людям, которые стали так жить зажиточно, построили себе коттеджи, ездят на таких автомобилях, стали принимать пропускать собрания и тому подобное. Я собираюсь принимать к ним меры. Я говорю: какие? Наказывают церкви. Я говорю: за что? За то, что они дома понастроили себе красивые, удобные и тому подобное. За это? Ну, в какой-то степени. Я говорю: знаете, давайте мы прочитаем Писание. Что говорит Господь об этом? Писание говорит: богатых в настоящем веке увещевай. Их надо увещевать, этих людей. Они подвергают себя большой опасности, потому что великое зло – это серебролюбие. Это корень всех зол. Это люди, которые вкусили этот корешок, полюбили его, они сами себя ввергают в будущую скорбь. Их надо увещевать, их надо останавливать, потому что они становятся необщительными и жадными. Об этом надо говорить. И Писание учит. А увещевать – это убеждать, уговаривать, упрашивать, чтобы они так не поступали. Это наша задача. Но такие люди могут быть, потому что имением служили нашему Господу. То есть могут быть и люди зажиточные. Как они относятся к тому, что они получают? И вот мы беседуем с этим братом. Мы говорим: тебе не мешает твой доход служить Богу? Он говорит: нет. Он говорит: братья, из всего, что я приобретаю со всех своих предприятий, ровно десятую часть я отдаю в церковь. Ровно десятую. Помимо этой десятой части, от всех своих прибытков, у меня не одно предприятие. Вот вы слышали, там молитвенный дом построен? Братья, это на мои средства. Это я только вам рассказываю. Но я не хочу, братья и сестры, все вот рассказывать. И он начал рассказывать, как он занимается благотворительностью. И вы знаете, я порадовался. И он говорит: знаете, братья, поэтому Бог меня благословляет. Потому что я раздаю. Да, я построил себе удобный дом, у меня хороший дом. Но это потому, что я отдаю. Братья и сестры, как Господь благословляет тех, которые отдают? У нас есть брат один. Он был в больших погонах в прошлом. Может быть, я когда-то вам и рассказывал. Вот, я совсем недавно попросил его: расскажите, что вас побудило покаяться? Расскажите. Он говорит: знаете, братья, я вам расскажу, почему Бог мне дал покаяние, я так думаю. У него долгий путь к Богу был. Его погоны большие, вот он командовал войсками большими очень. Вот. Я, говорит, приехал к себе на родину, еще я был необращенный, к маме, которая обратилась, стала членом церкви вашего братства, и я к ней приехал. А я построил там большой дом себе, оборудованный дом, канализация, водопровод. Ну, для деревни это просто, ну, у меня, куда там по сравнению с деревенскими домиками. Я думал, там буду жить в будущем. Но так как меня уже там знали, братья знали, со мной приходили со мной беседовать, я любил, говорит, мне так братья понравились, вот верующие. Пресвитера полюбил, он там вечерю совершал, к маме приезжал. И вот, говорит, я однажды иду, из дома своего приехал. Идут братья, идет пресвитер. О, Василий Митрофанович, приветствую вас. Вот. Вы знаете, а мы к вам с вопросом одним, Василий Митрофанович. Он говорит: а что, какие вопросы? Он говорит: знаете что, вот в ваш поселок приехал миссионер. У него большая семья. И знакомит его с миссионером, пресвитер. Василий Митрофанович, жить брату негде. На год пустите в ваш дом. На год, пока мы тут что-то приобретем, вот, построим. Пустите на год, чтобы он пожил. А я, говорит, на него посмотрел и говорю: документы у тебя при себе? Он говорит: да, пошли. И я, говорит, свой дом ему переоформил, подарил свой дом. А я Василию Митрофановичу говорю: как? А как сестра, ну, это сейчас сестра уже, я говорю, как ваша супруга? Она говорит, она через 6 лет только об этом узнала. Вот. Подарил коттедж. Я, говорит, еще был неверующий, но я думаю, что Бог мне дал покаяние, потому что я вот как-то к верующим потянулся. Я, говорит, вообще не верил в Бога. Я, говорит, Библию открывал, думаю, что они тут понимают. Я был безбожник, а Бог мне, говорит, покаяние подарил. В этом году его супруга приняла крещение. Вот я так радовался, братья и сестры. Эта женщина, которую мне трудно было представить, что она придет, примет крещение, это у нас в Петербурге. Это настолько интеллигентная женщина, которая в коммерции там, сейчас она сидит скромненькая. Когда мы ее принимали в члены церкви, они говорят, братья и сестры, для меня самое страшное было в церкви надеть косынку. Самое страшное, говорит. Я даже, когда уже расположена была к церкви, вот, но я себе не представляла, что я надену косынку, мне из-за этого не хотелось даже и каяться. А сейчас она сидит скромненько и говорит, я так косынку полюбила. Вот. Братья и сестры, Бог делает чудеса. Когда мы что-то для Господа хотим сделать, Он посылает нам гораздо больше. И Он говорит, моя жена покаялась. Он даже сам не верит. Как это произошло, братья и сестры? Он что-то отдал для Бога. Бог нам вознаградит обязательно, братья и сестры, или материальным благополучием, или духовным, если мы жертвуем во имя Господа. Это как маленький пример. Братья и сестры, наше пожертвование или наше жертвенное отношение свидетельствует о любви к нашему Богу. И во втором послании к Коринфянам, 8 главе, мы читаем такой текст. «Говорю это не в виде повеления, но испытываю усерднием других искренность вашей любви». Братья и сестры, если мы любим Господа, мы будем жертвовать. Наше пожертвование зависит от меры любви к Богу. Крепко любим, все отдадим. Я знаю таких братьев, которые служат Господу своим транспортом. Они говорят, это не мое, это Божие. Но я знаю таких, я одного брата попросил, он говорит, ты знаешь, Геннадий, я купил машину для семьи. Понятно? Я говорю, все понял. Благослови тебя, Господь. Вози свою семью. Больше не буду подходить. Братья и сестры, и такое бывает. А кто-то говорит, это не мое, я от Господа получил, пускай она служит для Бога. И Бог обязательно благословит. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 7 стих. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Братья и сестры, апостол Павел побуждал их. Он указывал им на церкви в Македонии, какие они были жертвенные. Они отдали не только все, что имели, но отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей, как жертвовали люди. И он с удивлением и с радостью приводит их в пример. Посмотрите на них. Братья и сестры, наше пожертвование должно быть не с огорчением, не с принуждением, но добровольно. И надо нам этого достигать, если в сердце нашем этом нету. Господи, прости, я отдаю с недовольством, с огорчением и так далее. Достигать того, чтобы мы удалены были от таких чувств наших. Вот. А добровольно и с радостью. При увеличении наших доходов, братья и сестры, должны увеличиваться и наши пожертвования. Что предупреждает нас Господь в Новом Завете. Братья и сестры, послушайте, что говорит Писание. Я прочитаю второе послание к Коринфянам, 9 глава. Я прочитаю 6 стих. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Мы отдаем в рост. Мы сеем, братья и сестры, обязательно будет всходы. Плохо сеешь, вырастет, пройдет время, не сегодня-завтра, но вырастет. Вырастет очень скупо. Собирать будет нечего. На что будешь жить? Сеешь щедро будешь пожинать.